Глава третья. Уже ноябрь. Позади самый трудный период в моей жизни в этом времени. Выживание нового руководителя на новом месте работы. Именно выживание. Ибо тебя проверяют на прочность постоянно и все. От вышестоящего начальства до уборщицы. И тут главное разработать для себя свой план и четко придерживаться его. Это самое главное. Имейте четкий план действий. Нельзя надеяться на авось. Тут принцип «война план покажет» не работает. Загрузка по работе будет такой, что тебе придется двигаться под давлением обстоятельств, считая, что это и есть твои планы, забыв, что хотел сделать на самом деле. Этот план мне удалось составить примерно за неделю, пока я знакомился с делами охотхозяйства. Для этого пришлось вспомнить все когда-то прочитанные книги по управлению и рассказы из опыта своих друзей, клиентов и коллег, когда-либо слышимые мною в прошлой жизни. План я написал на бумаге, не надеясь запомнить и сохранить все в своей голове. И теперь он у меня всегда под рукой, и я постоянно дорабатываю его и привожу в соответствии с моим пониманием обстановки путем систематического контроля исполнения и корректировки по получаемым результатам. Что-то добавляется постоянно, ну а некоторые пункты пришлось вычеркнуть. Сейчас, иногда просматривая его самый первый вариант, я поражаюсь своей наивности. Но ничего, все приходит с опытом. Самое главное, что я усвоил, не критикуй и не ломай, пока не разберешься, зачем так сделано. Сначала внимательно изучи, как все устроено. Менять нужно только то, в чем объективно назрели скорейшие перемены. И обязательно объяснять коллективу, почему и зачем я это меняю. В противном случае неизбежен тихий саботаж. Каждого своего сотрудника я теперь знаю в лицо и примерно представляю, что от него ожидать. Я не поленился изучить личное дело каждого и составил по всем краткую справку в своем рабочем блокноте, ну а потом и выкроил время, чтобы встретиться буквально с каждым и поговорить. С кем-то было просто, с кем-то разговор получился сложным, ну и были, конечно, те, с кем разговора вообще не получилось. Как итог, егерей у меня теперь полный штат, но только двое старичков – Конев и Семен. Но он скорее старик по сроку службы, а не по возрасту. С этой сложной должностью я долго ломал себе голову. Мне нужны были именно пахари, и при этом они должны были быть моими людьми. Должность ответственная. Поломав голову за помощью в решении этой проблемы, я обратился к Савельичу. И теперь три молодых дембеля из его части осваивают эту новую для себя профессию. Каждого старый прапорщик рекомендовал лично. По мне, так парни неплохие, крепкие, семей и знакомых в поселке нет, и теперь они моя личная гвардия, под началом Семена. Гвардейцы, мать его, кардинала. Конечно, со временем и друзья появятся, и женятся парни, связями обрастут, но пока для них в поселке только два авторитета – я и Савельич. А пока для своих новых работников я организовал общежитие в той части конторы, где кабинеты арендовали геологи. Теперь они у меня всегда под рукой. С Аленой мы сразу все обговорили. На какое-то время я потерянный для семьи и домашних дел человек. Уже несколько месяцев я работаю по 18 часов в день, без выходных. Первое время на меня свалился просто колоссальный объем информации и дел. В этот период очень важно, чтобы были люди, которые тебя поддерживают, понимали твою занятость и, возможно, взяли на себя какие-то твои домашние обязанности. И моя жена Золото, как я уже не раз говорил, поддерживает меня во всем. Первая леди нашего поселка даже обеды и ужины приносит ко мне в кабинет. А вот завтракаю я только дома. Скрепляя процесс знакомства и налаживания контакта с коллективом, я позволил себе небольшие траты и организовал на ближайший объявленный мною субботник небольшой корпоратив. Простаивался шашлыками, домашней выпечкой, алкоголь не покупал, но и пить не запрещал, все же суббота. Это помогло узнать коллектив в неформальной обстановке и тоже сделать кое-какие выводы. Особый пункт моего плана, и как бы не самый главный из запланированного, состоял в налаживании контактов и хорошего отношения с вышестоящим начальством. Не дожидаясь вызова на ковер, сам отправился в охотоуправление области, а потом заглянул и в Потребсоюз. Важно обсудить с руководителями свои обязанности и понять, чего же от меня хотят. С трудом перенося покровительственный тон, с улыбкой на губах стойко выслушал все, что они мне сказали. Обещал выполнять и перевыполнять, не стесняясь. Первый год покажет, чего я стою. Обговорили, как нам взаимодействовать на постоянной основе, по каким вопросам нужно обязательно консультироваться с ними, а по каким я волен принимать самостоятельные решения. Выслушав кучу инструкций на тему, как мне жить и руководить предприятием, я как можно более вежливо постарался донести до шефов свои мысли. Просто сказал, что, скорее всего, будет некоторая разница в наших с ними подходах к определенным вопросам и решениям, но я беру на себя обязательство достичь результатов, о которых договорились. Ну а переводя на нормальный язык, вся моя речь свелась к простому вопросу. Вам шашечки нужны или ехать? Многие новые руководители играют по предложенным им правилам, воспринимая ситуацию как должное, и в результате проигрывают. Я в любом случае буду виноват. Если буду делать все по-своему, то я дурак, который не слушает дельных советов. Если я их буду слушать, то тем более дурак, не смог даже по инструкциям умных людей все сделать. Ну а в итоге фраза из уст начальства будет одна в обоих случаях. «Мы же тебе говорили?» Я не ждал, что начальство будет налаживать со мной контакт или предложить необходимую поддержку. Кто я для них? Я не свой. Меня им навязали. Я с самого начала принял как факт, что установление хороших отношений ложится только на мои плечи. Для себя я сразу решил, закидаю их письмами и отчетами. Да, работы прибавятся, и скоро они перестанут обращать на мои писульки внимание. Но тут важен сам факт, я про них помню. Я довожу до них свои проблемы и отчитываюсь по результатам работы. Ну и принцип «больше бумаги, чище жопа» никто не отменял. Он работает и в комнатах с белым фарфоровым троном, и в любой государственной организации. Ну а параллельно занялся и сбором информации по своим непосредственным шефам. Какие у них интересы, цели, увлечения, любовницы, семьи, доходы. Мне интересно все. Профессиональная деформация опера. Да и не зря люди говорят «надейся на лучшее, а готовься к худшему». Ну, я и подготовлюсь, на всякий случай. «Куда сейчас едем, Кирилл Владимирович?» «Хорошо иметь персональный автомобиль с водителем. У нас, оказывается, в охотхозяйстве и такой был. ГАЗ-69, вполне себе привычного вида и комплектации. А конюх по имени Мишка только числился таковым, являясь штатным водителем начальника. Что поделать, штатное расписание доведено сверху. Его не поменять, а лошадей у нас сроду не было. Не пройти им по тайге. По непонятным мне причинам. Палыч машину не эксплуатировал, стояла, как получил, и поэтому досталось мне почти в идеальном состоянии. Мишка тоже дембель, только уже из стройбата, взял по рекомендации Артура. Это именно он возил мне все найденные на полигоне запасные части. Опытный водитель и язык за зубами умеет держать. «Двигаем в контору, Миша, шабаш на сегодня!» Тяжело вздохнул я, разговор с начальником местного ОВД вышел непростым. «Да что там, мы уже не первый раз с ним встречаемся и никак к общему знаменателю не придем. Дело-то плевое, по сути, но разрешение милиции мне нужно получить. Мне нужно организовать участок для пристрелки охотничьего оружия. Небольшой овраг я уже присмотрел, длина около 200 метров. Со всех сторон почти отвесные стены, немного почистить, обеспечить насыпи, поставить щиты для мишени и предупреждающие знаки, и готово. Кажется, все просто, но это не так». Сейчас пристрелять оружие можно без проблем и так, прямо в тайге. Но есть нюанс. Это можно сделать только во время охотничьего сезона и имея на руках разрешительные документы. А мне же нужно место для круглогодичной пристрелки. И именно в угодьях. Ведь охотхозяйство ведет отстрел животных круглогодично, тех же волков и лисиц. Пристрелка важна. Она снижает расход боеприпасов, уменьшает количество подранков и вообще повышает производительность охоты. А это существенно сказывается на показателях и самого охотхозяйства. Пристрелять оружие можно и в тире, о чем мне и толдычит начальник ОВД. И тир есть, но он как раз ОВД и принадлежит. Но мне этот вариант не подходит. Видел я этот тир. Он для стрельбы из пистолета и частично крытый. Всего на 50 метров. А как же пристрелка оружия на 100 метров? А как же пристрелка карабинов? Да и крытый тир не подойдет. Нужно пристреливать оружие в тех условиях, в которых ты из него стрелять собрался. Толка от той пристрелки в закрытом помещении, если ты будешь сегодня стрелять под дождем или во время снегопада. Чего он уперся? Так и так мы уже в этом овраге и, да и вообще, везде, где только придется, стреляем. И время от времени кто-то из охотников попадается и получает штраф. От конфискации оружия спасает только то, что мужики занимаются промыслом. А значит, такая мера дополнительного наказания к ним неприменима. Я же хочу просто узаконить и упорядочить этот процесс. И ему, и мне хорошо. В разы снизится количество несчастных случаев при пристрелке. Да чего там говорить, все местные менты и он сам числятся охотниками-любителями у меня в охотхозяйстве и сами страдают от отсутствия такого участка. Но нет, уперся как баран. Хотя я догадываюсь о причинах его упрямства. Городок и поселок у нас маленький, а в милиции всегда была такая система, что нужно показывать свою работу. Из-за того, что работа милиции оценивается по доле выявленных и раскрытых дел, все проблемы. Нет у тебя, собака, правонарушений на районе. Врешь, работаешь хреново. Людишки все из одного теста слеплены, и у тебя на районе тоже. Почему у других есть, а у тебя нет? Святые, что ли, там живут? Иди работай, ищи». Вот и наш начальник УВД оставляет себе небольшую лазейку, так сказать, заповедник, где в случае чего можно быстро набрать недостающие плюсики к своей отчетности. Нахрен ему не нужно, чтобы все правила соблюдали. Как тогда работать? Увольняться, что ли? Ну, ничего, есть у меня тоже рычаг влияния на этого упертого полковника. Наступит сезон охоты на перелетную дичь. У меня никто из ментов, что отработку не прошел, путевку не получит. Сложилась уже многолетняя практика, что нашим охотникам-любителям из силовых структур засчитывают отработку без ее фактического прохождения. Вот и посмотрим, как они запоют, когда я им кислород перекрою. Сами же мне это стрельбище и построят всем коллективам ОВД. Ну да ладно, сегодня последний день в конторе, и я выхожу на участок. Пора отдохнуть от вороха бумаг. А если возникнет неотложная необходимость, я за день до конторы доберусь. В этом сезоне я решил попробовать свои силы на бывшем участке Палыча, который тоже застолбил за собой. Начальник я или нет? Будет у меня два участка. Тем более болото до сих пор закрыто. Участок совсем рядом. А мне пока нужно держать руку на пульсе. Вроде и наладил работу, но всякое может случиться. Да и поеду я на Буране Палыча. Он принадлежит охотхозяйству. Ну а это значит, что я буду его эксплуатировать для своих нужд. Мне сейчас мобильность важнее, чем обычным промысловикам, так что пусть не обижаются. Мишка завез меня домой. Теперь он отправится отдыхать. Заездил я парнишку. Он работал так же, как и я. Машина у меня всегда должна быть под рукой. Отдохнет пару дней и пойдет помогать главному механику. В охотхозяйстве довольно много единиц техники. Те же старые снегоходы есть. Две лайки и два амурца. Только вот они неисправные. Будет им чем заняться. Всю технику надо поставить на ход. Снегоходы оседлают мои егеря. Второй буран охотхозяйства как раз Семен пользует. Алена собрала меня в дорогу почти без моего участия. Опытная она у меня уже. Мне осталось только загрузить сани и закинуть в них оружие и боеприпасы. Ну и еще чего по мелочи. Я зашел в амбар и с тоской взглянул на недостроенный вездеход. Стоит в том же виде, что я его оставил, когда собирался за шишками. Пылью покрывается. Вся моя техника так. Запустил все. Только на Победе Аленка катается время от времени. Казанка уже скоро в берег реки врастет. Аэролодка стоит в разбитом виде на дальнем участке. А эрзац-шерп, можно сказать, и не существует вовсе. Только каркас и общий вид намечается. Тяжела ты, шапка Мономаха. Ни на что времени не остается. «В этот раз ты без приключений сможешь обойтись?» спрашивает меня жена. Как обычно, перед долгой разлукой заливая мне грудь своими слезами. «Если как в прошлый раз, то хотя бы сразу сообщи мне, из какой больницы тебя забирать». «Ну, в прошлый раз все не так и плохо вышло. В люди выбился, большим начальником стал», пытаясь я шутить. «У меня сердце не на месте. Опять что-то случится». «Ну чего ты говоришь? Беду накликаешь, все нормально будет. Тем более я рядом. Как время свободное будет, сразу домой. Ну а если что, все знают, где меня найти. Засылайте гонцов». «Бандитов твоих?» «Каких бандитов?» «Ну, егерей твоих. Их все в поселке так называют». «Чего это вдруг?» «Да тут парни местные пытались их уму-разуму научить. Кому из девчонок можно подходить, а к кому и нет. Так они им так наваляли, что теперь их все стороной обходят». «Блин, и молчали засранцы. Точно, бандиты». «Да, можешь любого из этих бандитов засылать. Или Мишку, да и Савельич с Толиком знают, где я». «Толика сейчас от дома не оторвешь. Только если ядерная война случится». Каждую свободную минуту возится. Говорит, хочу не хуже, чем у Кирилла. Хотя, если для тебя, он в лепешку разобьется, но сделает. Очень он тебя уважает. Да, Толик, конечно, бьет трудовые рекорды. Даже в гости перестал заглядывать. Без перерыва что-то пилит, прибивает, копает. Мне даже пришлось попросить Алену заносить ему время от времени чего-нибудь из еды. Потому что есть и готовить он точно может забыть. Увлекающаяся личность. И я его тоже сильно уважаю, как и любого из своих друзей. Снега в этом ноябре немного, и ехать на снегоходе одно удовольствие. Конечно, иногда приходится останавливаться, выдергивая застрявшие сани или объезжая препятствия, но все же это не пешком идти, и Батон рад. Ему не нужно тащить тяжелые сани, хотя сейчас он и этому бы обрадовался. Застоялся мой пес, затасковал, и вот теперь он снова в своей родной стихии. Резвится и бегает вокруг, только иногда пристраивается на санях передохнуть. Мое долгое отсутствие он пережил плохо. Похудел, шерсть поблекла, но теперь все с ним в порядке. Снова его ждет перемена меню. Прощай, специально приготовленные хозяйкой обеды. Да здравствует только что ободранная дичь. Избушка Палыча в порядке, но внутри жуткий бардак. Обыскивали ее очень тщательно, даже полы вскрывали. Семен по моей просьбе привел тут все в более-менее пристойный вид, когда ехал на свой участок. Но все равно следы деятельности правоохранителей видны. Неуютно тут, но ничего, обустроюсь. Весь следующий день посвятил работе по домику. Довольно большое зимовье. Домик 3 на 4 метра, полноценный тамбур, чердак, печь сложная из кирпича, а это значит, что топить ее часто не придется. Внутри, как у всех, нары, стол, умывальник. Мне уже приходилось тут ночевать, когда я вел опергруппу на поиски тела Конева-младшего. К избушке пристроен навес для дров, а чуть дальше от домика стоит небольшой сарайчик и неизменный атрибут всех мест, где долго живут люди – сортир. Все старое, что осталось от бывшего начальника, вынес на полянку. Рассортировал на две кучки. Что можно оставить, а что пойдет в топку печи. Устраивать тут свалку я не собираюсь. Что можно, сожгу, остальное вывезу и закопаю. Матрасы распороты, чего там искали, непонятно, но порезали их на тонкую лапшу. Та же участь постигла и почти все постельные принадлежности, кроме одеял. Но их я тоже использовать не буду, у меня свои есть. Эти пойдут на чердак, вдруг в гости кого принесет. Почти все в утиль, кроме чугунного рукомойника и посуды. Даже керосиновую лампу разобрали на запасные части чекисты. Буран отлично встал в сараюшке. Наверное, для него Палыч и построил его, да и канистра с бензином и старые следы на это намекают. Это хорошо, пусть техника стоит в защищенном от осадков месте. И сани запхну туда же. Летом участок к промыслу подготовить успел сам его бывший хозяин. Осталось только теперь пройти по меткам и разрядить самоловы, да место для петель и капканов выбрать. Участок Палыча пересекает речушка, и это говорит о том, что норки должно быть много. А вот как раз на нее и надо ставить основную часть капканов. Ну да ладно, что поймаю, то поймаю. План наряд у меня тоже с собой есть, на всякий случай. Но он не заполнен, любые цифры можно вбить. Вот я и впишу, всего по факту. Сколько получится, столько и напишу. Ха-ха. По-любому план выполню, даже если одну белку поймаю. Начальник я или нет? Эта бумажка мне нужна на всякий случай. Я знаю, что Палыч таким даже не заморачивался. Выписывал в конце сезона и тоже по факту. Но вот мне так нельзя. А вдруг специально, по мою душу, государственного инспектора направит? Без этих бумаг охота запрещена. И неважно, что я сам их выписываю. Захотят прикопаться и к столбу прикопаются. Лучше перебздеть, чем недобздеть. А сейчас идем в первый выход. Искать и заряжать ловушки и попутно стрелять все, что под руку подвернется. За начальственными заводами я даже привадой на первый выход не озаботился. Можно сказать, вышел вообще наобум и в торопях. Хорошо Семен подсобил с ремонтом избушки. Ну что же, мой третий сезон начался.